полутьме блиндажа прапорщик не сразу разглядел фигуру сидящего на полу гайдая. Он обеими руками держался за голову и тихо стонал. Сквозь грязный платок у левого виска просачивалась кровь и текла вниз по щеке. Звонарев вытащил один из бинтов и хотел было его перебинтовать, но гайдай отстранил его и, взяв бинт, сам стал осторожно бинтовать свою голову. Звонарев пожалел, что не взял с собой у Мельникова с перевязочным материалом. — Тебе очень больно? — спросил он у гайдая. — Очень. Так и гудет в голове, ровно колокол на пожаре. Пропаду я здесь, нутром чувствую. Жалобно проговорил гайдай. — Не видать мне больше родной в краины. — Чего зря ноешь? Утром героем был, а теперь панихиду по себе раньше времени поешь, — упрекнул его Звонарев. — Малость зацепила, ты и раскис. Родионов посерьезнее тебя ранен, а вернулся в строй. Гайдай замолк и продолжал держаться за голову. Японцы постепенно ослабили огонь по всему участку. Напряженность боя явно падала. Со всех батарей потянулись в тыл легко раненые, тяжело раненых несли на носилках, часть солдат сносила трупы к 15-й батарее, где в яме, на месте порохового погреба, решено было устроить братскую могилу для артиллеристов. Несколько человек было отправлено в кухню за обедом, батареи сразу опустели. Обойдя все батареи, Звонарев нашел всего 11 годных орудий. Из них 5 старых китайских, к которым не было снарядов. К полевым же пушкам нашлось около 100 снарядов. Этим и исчерпывались все артиллерийские средства обороны на левом фланге позиции. В центре японец тоже разбил все батареи. Пушек всюду осталось очень мало, а снарядов и вовсе нет. Только на правом фланге, на известковой батарее еще стреляют, да и то совсем редко. Против 100 японских выстрелов и 10 наших нет, — сообщили солдаты, ходившие за обедом. На позиции стало совсем тихо, и Звонарев решил воспользоваться этим обстоятельством и сходить к высоких для выяснения общей обстановки и получения дальнейших указаний. Оставив Родионова за старшего, он отправился на центральные батареи. Первое, что здесь он увидел, была подбитая морская пушка «Кане», которую так и не успели установить. Снаряд попал в установочную тумбу и совершенно ее исковеркал. На всех батареях осталось в целости по 1-2 орудия. Брустверы были срыты, блиндажи и пороховые погреба завалены, позиция была сильно разрушена. Высоких находился в блиндаже 6-й батареи. Он был перевязан и все время тихонько стонал. Увидев Звонарева, он очень обрадовался. — Слава богу, хоть вы и целы. А я и не чаял увидеть вас в живых, глядя, что разделывают японцы. Что у вас осталось пригодного для дальнейшего боя? Прапорщик подробно сообщил ему обо всем. — У меня положение не лучше, хотя потерь, конечно, меньше. По нас стреляли не суда, а только полевые батареи, но зато в огромном числе. Должно быть, у них было до 100 орудий. Но мы тоже не 100 японцев отправили на тот свет, — рассказывал Высоких. Я попрошу вас сейчас дойти до 12-й батареи, знаете, последняя постройка рядом с 3-й батареей, и доложить Третьякову о положении у нас. Звонарев немедленно отправился к командиру полка. Выслушав его доклад, полковник разразился самой непечатной бранью по адресу Фока и Стесселя, которые, по его мнению, были виноваты в сегодняшнем разгроме. «Я сам сапер. За своим делом слежу и знаю, что в наше время артиллерию надо ставить по возможности укрыто, или во всяком случае замаскировав. Они же приказали все батареи по старинке поставить на горе». И, по их мнению, артиллерии стыдно прятаться от противника. И вот результат. Японцы не постыдились спрятаться и разгромили нас за несколько часов. Без артиллерии я защищать позицию не могу. А у вас почти нет орудий и снарядов, и, следовательно, помочь вы мне не можете. Не в службу, а в дружбу. Я попрошу вас сейчас съездить к генералу Надейну, начальнику передового отряда, с моим донесением. Я прикажу вам подать одну из моих верховых лошадей. Когда Звонарев уже сидел на лошади, Третьяков еще раз повторил ему свои соображения по вопросу дальнейшей обороны дзинжоуских позиций. «Ввиду отсутствия снарядов, мне нужна самая энергичная помощь полевых батарей, которые должны стать здесь, а не за 5 верст, на Тафаншинских высотах. Затем мне необходим резерв не менее 2 батальонов для борьбы с возможным прорывом японцев в тыл позиции. У меня остались в резерве только музыкантская команда и знаменный взвод. Генерала Надеина найдете у станции Тафаншин на высоте 32. Да, она отсюда видна простым глазом. Видите группу людей на сопке, там и находится генерал». Звонареву пришлось ехать по открытой дороге, довольно сильно обстреливаемой японцами. Добравшись с трудом до нужного места, прапорщик соскочил с лошади и спросил, где тут найти генерала Надеина. «Он там, на стуле сидит», — указал ему один из солдат. В шагах в 12 от них, на самой вершине сопки, поросшей густой зеленой травой, на складном стуле сидел широкоплечий старик, похожий на рождественского деда, для шутки одетого в генеральскую форму. Генерал дремал, греясь на солнышке. Белая фуражка с огромным козырьком мерно покачивалась вместе с генеральской головой. Длинный до колен китель мешком сидел на его сухощавой фигуре. На коленях генерала лежал большой старинный бинокль, больше похожий на 2 спаренные подзорные трубы. — Донесение вашему превосходительству от полковника Третьякова! — отрапортовал прапорщик. — А, что? — вскинулся генерал. — От Третьякова? Ну, что он пишет? — Прочтите, Ишами, а то я без очков не вижу, — прошамкал Надеин. Напрашно он панику разводит, японцы уже отступают по всему фронту. Я об этом уже послал телеграмму в Артур, — проворчал недовольный генерал, когда Звонарев прочитал ему Третьяковское послание. Шам пишет, что японцы перестали стрелять, и тот же требует себе артиллерию и резервы. Ничего я ему не дам, пусть выкручивается Шам. И генерал опять погрузился в приятную дрему. Прапорщик в недоумении топтался на месте, не зная, что ему предпринять дальше. — В Севастополе куда хуже бывало, и то помощи не прошили! — вдруг заговорил опять генерал, не открывая зажмуренных глаз. — На 4-м бастионе по 10-20 человек оставалось, и то отбивали шами от французов и от англичан, от итальянцев. Опять последовала пауза. — Генерал Фок не приказал давать резерв. Он на завтра понадобится! — и генерал окончательно замолчал. Звонарев отошел в сторону и стал наблюдать за картиной боя на правом фланге. На светлом фоне залива Хунуэнеза был отчетливо виден силуэт русской канонерской лодки «Бобр», которая громила левый японский фланг и тыл. Большие столбы дыма от разрыва крупных морских снарядов взлетали около занятой противником деревни. Вскоре деревня загорелась. Японцы стали быстро выбегать из нее, скрываясь в тылу. Прапорщик сообщил генералу свои наблюдения. — Я же вам говорил, что японцы отступают. Скоро они побегут по всей линии! — не поднимая головы, равнодушным тоном отозвался генерал.